«Меня зовут Галлиан. Галька, если нравится. Что вам хотелось бы, господин Биркенштаг?» «Поговорить. 5 минут». «Пойдемте». Красса в камере не было. Солдат внес горящую лампу. Дверь осталась открытой. Было тихо, с реки сладко пахло осокой. Где-то кричали лягушки. «Садитесь, господин главный советник», — не то сказал, не то вздохнул Галька. И сел на край кровати, а Биркенштаг опустился в кресло. Шляпу положил на колени, как в церкви. «Я недолго задержу вас, Галлиан», — жилки на носу Биркенштага вспухли. «Ваше решение справедливо. И хотя я родился и вырос в Реттерхальме и немало сделал для города, я не прошу о снисхождении. Сейчас я уеду в деревню и...» «Может, хоть перед отъездом вы скажете мне правду?» — перебил Галька. «Я за этим и пришел», — Галька перебил опять. «Я думал все эти дни. Трамвай стал тормозить раньше, чем я бросился к рельсам. Брукман сам признался, и вы все знали. Зачем вы меня выгнали, если я не виноват?» Галька закашлялся, горле заскребло. «Я скажу. Вы виноваты, хоть и невольно. В том-то и дело. Вы не хотели, чтобы трамвай ехал дальше, и он встал». Галька непонимающе моргал. «Да, Галь, это так. Мало того, несколько человек видели, как один из вагонов завис над обрывом, но вдруг опрокинулся назад, хотя по всем законам тяготения должен был покатиться вниз. Его тоже задержали вы, Галь». «Как?» «Видимо, силой взгляда и воли. Или еще как-то. Откуда мне знать природу этих явлений? Я не мадам Валентина. Но я знаю другое. Жизнь в городе сбалансирована. Отношения в нем ясны и просты. Люди счастливы, насколько это можно в наше время. Такое благополучие достигнуто немалыми трудами. Легко ли было добиться, чтобы все притерлись друг к другу, чтобы все было налажено, чтобы даже мадам Валентина вписалась в этот уравновешенный быт? И вдруг появляется еще один Койва». «Кто?» «Койва? Вы не знаете? Так называли в старину людей, обладающих необъяснимыми свойствами». «Какими?» «Разными. Одни умеют читать чужие мысли, другие видят, что напечатано в закрытой книге, третьи могут взглянуть на человека и сказать ему, чем он болен. При некоторых светятся или загораются предметы. А бывают такие, как вы. Койвы не всегда знают о своих свойствах и не всегда умеют ими распоряжаться. Не все мудры, как мадам Валентина, но все опасны. Случается, что из-за них на город сыплются молнии, а над реками рушатся мосты». «И вы решили от меня избавиться? Таким образом?» «Я отвечал за город, Галь. А сказать правду я не мог ни вам, ни другим. Кто знает, к чему бы это привело?» «А по-моему, вы просто трус». «Возможно», — вздохнул Биркенштаг. «Но трусость тоже бывает доблестью. Особенно, когда один отвечаешь за многих. Когда вы станете старше, Галлиан, вы поймете, что быть трусом порой гораздо труднее, чем смелым». «Да ну», — насмешливо сказал Галька. «Да, мой друг. Впрочем, сейчас я понимаю, что в случае с вами моя трусость была неоправдана. Думал, что имею дело с обычным мальчишкой, а вы проявили взрослую смелость, находчивость и гражданское мужество. Вы настоящий мужчина». Галька медленно покачал головой. «Я мальчик, господин Биркенштаг. На мужчин я насмотрелся в эти дни. Ну их к черту. Они и предать могут, и убить беззащитного. Слава хранителям, я еще ни в чем таком не замешан. И нечего меня сравнивать с мужчинами. Тоже мне похвала». «Возможно, вы и правы. Но вот что хочу сказать перед уходом. Может быть, на решение о вашем изгнании меня толкнула сама судьба. Не будь этого, вы не спасли бы город». «Так можно что угодно свалить на судьбу». «Я не оправдываю себя. Я благодарю судьбу и хранителей. Галь, я вчера в городе говорил с форт-лейтенантом Зубом. Он передал мне, что рассказывали пленные моряки. Подмоченный порох они заменили, а бомба все-таки не долетела. Галь, Вы смотрели на летящий снаряд?» «Да!» — эхом отдалась в нем разгадка. «Да! Я смотрел! Я старался удержать снаряд! Неужели такое возможно?» Галька взглядом уперся в лампу. «Есть у него такая сила! Что же лампа не шевельнется?» Биркенштаг проследил за его взглядом. Осторожно сказал. «Видимо, это случается лишь в отчаянные минуты, при большом напряжении души». Галька прикрыл глаза. В них мелькали темные бабочки. Он услышал. «Я сказал вам все. Прощайте, господин Галиентук». «Стойте!» Галька вскинул веки. Биркенштаг был уже на ногах. Его тень на стене напоминала громадную птицу тукана из учебника зоологии. Тень замерла. Галька, давя в себе неловкость, сказал. «Не все ли мне равно теперь? Оставайтесь в городе, если хотите.